Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Демон без времени». Автор Яна Делавер. Читает Олег Шубин. Когда ты заглядываешь в бездну, сама бездна заглядывает в тебя. Фридрих Ницше. Предвижу по вашим хитро блеснувшим глазам все, что вы хотите сейчас сказать. Нет, это был, есть или буду, не я. Вполне логичные и остроумные предположения, но нет, не мой пошиб. Я действую, как бы это сказать, исподволь. Подбираюсь мягко, пружиня, заметаю следы. Время может изменить многое, но не характер, не стиль работы. Тут же все четко, но напролом. Все условия соблюдены, без времени замуровано так, что не подкопаешься. Но мусора, но следов... Нет, я не таков. И добавлю, не хотел бы я столкнуться с этим деятелем на узкой тропинке. Решительно не хотел бы. Это что-то вроде предчувствия. А может, воспоминания? Слова доктора Филха постепенно затухали в сознании, вызывая из глубин памяти давно забытые, часто сменяющиеся образы. Сэм начинал клевать носом. Это часто случалось с ним в последнее время. Он стал настоящей развалиной. А ведь еще недавно казалось, что хуже некуда. Как бы не так. Старость, падение долгое и беспощадное. Но, к счастью, не бесконечное. Скоро его единственный друг, доктор Филх, убедится, что Сэм окончательно погрузился в сновидение, приглушит свет ночника и, ступая мягко, пружиня, как ему свойственно, покинет юдоль старости и боли. Он помнил все, каждую деталь, каждый блик и отзвук. Вообще-то это было жестоко наделить его такой памятью. Памятью одного дня. Потому что только один день из далекого прошлого вновь и вновь вставал перед глазами. Он называл это своим последним днем, хотя, конечно, это было не так. Правильнее было назвать его последним днем, когда он был астронавтом Сэмом Ричардсом. В тот злосчастный день, более 50 лет назад, он и его друг Роберт Лоуренс по прозвищу Вульф отправились исследовать пещеру на Марсе. Перед ними стояла задача — добыть органические образцы для последующего исследования микробиологами, лабораторными крысами, как презрительно называл их Вульф. Астронавты были снабжены всем необходимым спелеологическим оборудованием. Технический прогресс не сильно повлиял на способ исследования пещер, будь то на Земле или на Марсе. Весь груз, включая запас провизии, нес на себе робот-гуманоид модели WR-39. Марсианское солнце приятно слепило глаза, заставляя щуриться. Сэм не поставил защитный фильтр, как это сразу же сделал Вульф, потому что хотел насладиться сполна редкостной бесмятежностью и яркостью дня. Обычно в марсианском воздухе много красной пыли, поднимаемой беспрестанно дующими ветрами. А такая кристальная ясность не предвещала ничего хорошего. В метеосводках значилось «К ночи разыграется буря». Это означало, что у них всего несколько часов, и если не успеют до вечера, то придется переждать бурю в пещере. Такая возможность поворота событий была нежелательна, хотя и принималась в расчет. Вход в пещеру едва угадывался среди длинных и резких теней марсианских скал. Неудивительно, что ее открыли совсем недавно. Астронавты взяли у робота инструменты и двинулись под мрачные своды. WR-39 пошел следом, но остановился недалеко от входа. Несмотря на свою высокую проходимость, он не был достаточно ловок для того, чтобы сопровождать астронавтов. Узкая шахта уходила все глубже, и, казалось, этому не будет конца. Но по мере продвижения проход расширился, пространство пещеры заметно увеличилось, появились боковые ответвления. Теперь свет фонаря то и дело выхватывал из темноты очертания гигантских каверн и фантастических сводов. А еще немного погодя, Сэму показалось, что они вдвоем попали в кусок швейцарского сыра. Большие и маленькие круглые отверстия пронизывали шахту во всех направлениях. Сэм шел впереди, и вдруг почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Он вскрикнул, страховочная веревка мгновенно натянулась тетивой. Вульфу стоило неимоверных усилий удержать напарника, а затем вытащить его. Потом они оба долго рассматривали крошащуюся породу, размышляя, стоит ли двигаться дальше. Сошлись на том, что поворачивать назад еще рано. «А ты тяжелый», — сказал Вульф, хлопнув друга по плечу. Справа начинался обрыв, и астронавты стали тесниться к отвесной скале, страхуя друг друга с повышенной осторожностью. Скоро Сэм заметил тонкие, желеобразные медузы, облепившие скалы. Это были самые распространенные обитатели марсианских пещер. Можно было остановиться, взять пробы и возвращаться на базу. Но внутренний голос подсказывал, что неисследованная пещера таит в себе много новых открытий. Сперва они услышали отдаленный гул и почувствовали легкое сотрясение почвы. Через несколько мгновений начался камнепад. Сэм инстинктивно прижался к скале, надеясь, что землетрясение скоро закончится. Он заметил мечущегося вслепую Вульфа. Мгновение, и тот был погребен под градом камней. Всю свою последующую жизнь Сэм винил себя за этот день. Если бы он внимательно читал предупреждающие знаки, которые судьба щедро расставляла на его пути, а не потакал своим амбициям, принимая их за внутренний голос, его друг был бы до сих пор жив, а он сам прожил бы славную, интересную, насыщенную космическими приключениями жизнь. И сейчас, в старости, ему было бы что вспомнить. Как ни жался Сэм к скале, камнепад достал его и там. Он успел подать сигнал о помощи перед тем, как в его мире воцарилась тишина. Астронавта нашли только через сутки. На поверхности и правда разыгралась сильная буря, поэтому послать спасательный отряд долгое время не представлялось возможным. Сэм выжил, но стал калекой. Ноги были ампутированы и заменены ультрасовременными протезами, действующими от импульсов в мозгу. Таким образом, астронавт Сэм Ричардс перестал быть человеком в полном смысле этого слова, если принимать во внимание только анатомическую составляющую понятия, и стал наполовину киборгом. Он ощутил себя на обочине жизни. Конечно, ему выплачивалось достойное содержание, позволяющее существовать безбедно, но деньги не могли заменить полноценную жизнь. Сэм поселился в уютном домике на берегу Атлантического океана и больше никогда не покидал Землю. Семью он не завел. Кому нужен убогий калека? Надобность в нем могла возникнуть только у музея робототехники, что и впрямь не заставило себя долго ждать. Чем плох смотритель и экспонат в одном лице? Этим ребятам Сэм втолковал раз и навсегда, кто он и зачем. А когда они, принеся глубочайшие извинения, поспешили удалиться, сел у порога и расплакался. В эту минуту он с убийственной ясностью ощутил. Он... никто. И ему незачем. Однажды случай свел его с доктором Филхом, который, по правде говоря, врачом не являлся, а был ученым, профессором и, к тому же, величайшим изобретателем, как он сам говорил о себе без тени смущения. Филх, этот, безусловно, признанный гений, впрочем, не во всех областях, в которых заслуживал, был весьма и весьма экстравагантен. Его основные особенности сводились к тому, что он не признавал научных авторитетов, был тщеславен, тяготел к старине и очень любил поговорить, что нечасто бывает свойственно ученым. Да что скрывать, Филх был редкостным болтуном. Эксперимент, проводимый им в домашней физической лаборатории с привлечением большого количества энергии, стоил ему обеих рук и левого глаза. Врачи поставили ему вместо рук протезы, а глаз вознамерились вырастить в пробирке, что впоследствии и было сделано. Увечье еще сильнее усугубило черты его и без того несносного характера и привело к тому, что он рассорился в пух и в прах со всеми своими коллегами в научной среде. Филх был совершенно одинок и заброшен. Сэм подумывал о том, чтобы свести счеты с жизнью. Несчастье сроднило их, бывшего астронавта и опального ученого. «Вместе мы человек», — горько усмехаясь, говорил Сэм. «И киборг», — добавлял Филх, любивший точность всегда и во всем, даже в мелочах. На старости лет друзья поселились в одном доме. Сэм лично помог доктору обустроить в подвале научную лабораторию. Возможность того, что однажды все это хозяйство может взлететь на воздух из-за такого отчаянного экспериментатора, как Филх, нисколько его не останавливала. В душе он даже ратовал за подобный исход событий, полагая, что пасть во имя идеалов науки — достойная смерть. Даже если эти идеалы не его собственные. Впрочем, нужно быть справедливым к доктору. Он все время старался посвятить друга в свои замыслы. Постоянно твердил о гипотезах, теориях и грядущих величайших открытиях. Сэм не понимал и половины, но привык к подобным разговорам, и скоро ему стало трудно обходиться без этой словесной музыки. Я попробую объяснить. Представьте себе картину, обычную картину в рамке, висящую на стене. Из ее нижнего левого угла, обозначим его точкой А, тянется извилистая направленная линия, которая, пройдя через все полотно, заканчивается в точке Б, правом верхнем углу. А и Б — начало и конец некоторого временного отрезка, который мы изобразили линией. Сэм слушал внимательно, стараясь поскорее уяснить, к чему клонит друг. Это было нетрудно. Доктор не только говорил, но и рисовал схемы на большой электронной доске, крепившейся на стене. Сэм благосклонно отметил про себя, что Филх, похоже, вообразил себя оратором, читающим лекцию перед аудиторией. Его другу явно не хватало внимания. «Вы верно полагаете, — важно говорил доктор, — что было бы проще провести диагональ, соединяющую А и Б. Это не столь очевидно. Движение по прямой не всегда оптимально и может быть сопряжено с трудностями. Приведу аналогию с привычными для нас объектами. Когда река стекает с горы, повинуясь силе земного притяжения, бывает ли ее русло прямым, а течение равномерным? Нет. Она то струится водопадом, то растекается спокойно и величаво. Иногда ее русло распадается надвое. В другой раз, наоборот, она принимает пополняющие ее ручьи. Удивительно, но аналогия с рекой как нельзя более точно описывает процесс течения времени. Время — это река. Или, по Платону, время, движущееся подобие вечности. Да-с. Многие это говорили, и не единожды, но никто до сих пор не сделал. Очевидно, что для воды совершенно естественно в рамках предложенной мной модели стекать с горы вниз, а не наоборот. И не просто течь, а по пути наименьшего сопротивления, сообразно ландшафту. Чтобы укоротить путь реки, сделав его не столь извилистым, нужно приложить немало усилий. Прорубить в горе туннель, например, или проложить трубопровод. На этом основывается моя теория путешествия во времени, в будущее. Доктор сделал небольшую паузу и продолжил. Говоря о путешествии в прошлое, также прибегну к аналогии, но несколько иного свойства. Представьте дорогу, петляющую в горах, по которой мы едем на автомобиле. Строители, прокладывающие трассу, идут не по пути наименьшего сопротивления, а по пути наибольшей целесообразности. Но для нашего примера это не столь важно. И вот, согласно капризному ландшафту, дорога сделала петлю. Мы съехали вниз, пересекли некоторую точку С, затем поднялись вверх, повернули назад и снова проехали над точкой С по мосту, который обозначим точкой D. Филх усиленно старался изобразить на доске автомобильную дорогу, вытворяющую топологические выкрутасы. «Не знаю», — с сомнением в голосе произнес он, взглянув на свой рисунок, — «бывает ли такое в горах? Вряд ли. Но со временем и не такое случается. Перед вами временная петля или виток. Таким образом, точка С находится аккурат над точкой D, а в общем случае они могут даже совпадать. Это место называется пересечением, и бывает оно абсолютным или относительным. Так вот, любезный мой друг, пересечение — день аномалий из-за близкого расположения временных слоев, день ярких воспоминаний, когда прошлое будто встает перед глазами и вспыхивают давно угасшие чувства, день дежавю, посылок из прошлого, а также время чудесных предсказаний. Перескочить из одного слоя в другой можно, и это я заявляю вам со всей ответственностью. Только энергия преодоления многократно превышает мощность разряда молнии. Как определить день пересечения? Где раздобыть энергию для перехода? Я посвятил таинству перемещения во времени всю свою сознательную жизнь. Вычленить из всего множества излучений тончайших эфирных полей именно те, которые указывают на направление и расстояние до ближайшего временного потока, совсем непросто. Но вот результат. Доктор артистичным жестом откинул полок из золотой парчи, и взору его собеседника предстал прибор довольно необычного вида, благодаря хитросплетению сферических антенн, зеркал и проводов. Для эпохи высочайших технологий это устройство выглядело по меньшей мере странно. Оно не имело подобающего футляра, поэтому казалось каким-то непричесанным. Все его внутренние детали были бесцеремонно вывернуты наружу. «Сложнее другое», — продолжал доктор. «Представьте себе, что вы не самым ювелирным способом укоротили путь реке, взорвав, например, стоящее перед ней препятствие. Да, результата вы добились, и благодарные воды хлынули в образовавшийся проем. Отступая от аналогии с рекой, вы приложили энергию в нужном направлении и изменили ход времени. Время действительно ускорилось, но увлекло в своем ревущем потоке все ваше настоящее. Иначе говоря, пользы для эксперимента ноль, не говоря уж о предполагаемом вреде. Фокус не в том, чтобы переместиться в будущее как можно скорее, а в том, чтобы переместить туда только определенный объект. Но и это, как выяснилось, не самое трудное. Главное — вовремя захлопнуть дверцу». Лицо доктора вдруг сделалось грустным, и он посмотрел вдаль затуманенным взором через маленькое окошко у самого потолка. Сэм понял, настала пора немного пофилософствовать и постарался настроиться на лирическую волну. Наконец Филх тихо произнес. «Ландшафт, горы, холмы и низменности, по которым прокладывает себе путь река, совершенно реален, и нам не приходит в голову сомневаться в этом. Ландшафт, по которому течет река времени, то срываясь водопадом с кручи, как в наше время, а то заболачиваясь и зарастая осокой и камышами, как в Средневековье, также абсолютно реален, и если мы не догадываемся о его существовании, то только из-за нашей слепоты и ограниченности. Назовем те берега, мимо которых несет воды река времени, безвременьем. Так вот, верх искусства ученого — не только проделать дыру в безвремени, но и вовремя замуровать ее. С безвременьем шутки плохи. Того и гляди, образуется воронка, так сказать, дыра во времени, способная затянуть все, что совсем недавно или скоро. Все нужно делать вовремя, особенно если это касается безвременья. Полагаю, что в своих опытах я справился с этим. Но меня ждало новое, невероятное открытие. Когда я разрабатывал способы аккуратного перемещения по безвременью, закупорки туннеля, маскировки и прочее, я натолкнулся на следы подобной деятельности. Кто-то, когда-то, а точнее сказать, время от времени, занимался, занимается или будет заниматься, что, собственно, одно и то же в широком смысле этого слова, похожими экспериментами. Я нашел тому немало доказательств. Двери, отмычки, герметик. Друг мой, я прибегаю к житейской терминологии, чтобы вы быстрее постигли суть данного вопроса. Анализируя, я кое-чему научился. Nullus enim locus sine genio. У каждого места есть свой гений. Неудивительно, что он есть и у вечности. Предвижу, предвижу по вашим хитро блеснувшим глазам все, что вы хотите сейчас сказать. Нет, это был... Есть или буду, не я. Вполне логичное и остроумное предположение, но нет, не мой пошиб. Я действую, как бы это сказать, исподволь, подбираюсь мягко, пружиня, заметаю следы. Время может изменить многое, но не характер, не стиль работы. Тут же все четко, но напролом. Все условия соблюдены. Без времени замуровано так, что не подкопаешься. Но мусора, но следов. Нет, я не таков. И добавлю, не хотел бы я столкнуться с этим деятелем на узкой тропинке. Решительно не хотел бы. Это что-то вроде предчувствия. А может, воспоминания? Сэму мучительно хотелось спать. Старость — довольно депрессивная штука. Филх уже достаточно воздействовал на его воображение, не дав толком понять, к чему ведут все эти умозрительные построения. Музыка слов. Слова переплетались, менялись местами, то ускоряясь, как река, бегущая с гор, то начинали вальсировать и кружиться, как хлопья снега в морозном воздухе. Но доктор как будто не замечал состояния своего друга. «И вот теперь, — говорил он, — по прошествии стольких лет я готов к эксперименту. Осталось найти добровольца. Кому бы я мог довериться так же, как самому себе? Самое простое — послать свою собственную голограмму, но и тут есть подводные камни. И все же эксперимент я буду считать завершенным, если мне удастся послать человека в прошлое и суметь вернуть его назад». Наконец-то Сэм услышал заключительные аккорды в речи своего друга. «И ты еще думаешь?» — сбросив с себя остатки сонливости, горячо сказал он. «Послушай, тебе не надо искать добровольца. У меня есть причина отправиться в прошлое. Да, у меня, у твоего друга, к которому ты настолько привык, что относишься как к неизменному фактору окружающей среды, у этого ничтожного калеки, который уже давно забыл, где заканчивается он сам и начинается презренный металл. И черт тебя подери, если ты будешь искать кого-то другого!» В глазах Филха мелькнуло понимание и даже гордость, а губы дрогнули в улыбке. «Сэм, я хочу предупредить тебя. Я могу отправить тебя в прошлое, но боюсь, что ты не совсем представляешь... Позволь мне объяснить. Это будет не то же самое прошлое, которое было в твоей жизни». «Как так?» «Наверное, слышал выражение «в одну реку нельзя войти дважды». «Какое это имеет отношение?» «Прямое. Как уже было сказано, в качестве модели времени я взял реку. Но это не совсем точно. Правильнее было бы сказать так. Время — это русло, по которому течет река жизни. Итак, согласно моей теории, время — вполне устойчивая субстанция. Если ты переместишься в прошлое и попытаешься изменить жизнь тех людей, которых встретишь, я попытаюсь изменить свою жизнь», как будто желая конкретизировать абстрактный поток сознания, исходящий от доктора, с нажимом сказал Сэм, «то ты в самом деле можешь добиться успеха. Например, ты мечтаешь встретить себя в прошлом и предупредишь о чем-то важном. Но пойми, это будешь не ты. Да, этот человек будет как две капли воды похож на тебя, тогдашнего. Вот его жизнь ты сможешь изменить, если он воспримет твои предупреждения всерьез. Если это возмущение извне, то есть исходящее от тебя, будет достаточно сильным, то изменится не только его жизнь, но и жизнь всех последующих Сэмов Ричардсов. Но ты не сможешь изменить свою жизнь. Твоя жизнь уже прожита тобой, до настоящего времени. Жизнь — это вода, которая течет по пути наименьшего сопротивления. И те усилия, которые мы прилагаем, чтобы изменить свое существование к лучшему, это тоже наша судьба. Сколько нас было перед нами? Сколько нас будет после нас? «Да ты фаталист, друг мой!» «И да, и нет», — загадочно улыбнувшись, ответил Филх. «Вообще-то, чисто теоретически, изменить судьбу возможно. Но для этого нужно приложить сверхусилия. Я не претендую на истину во всех инстанциях. В конце концов, это всего лишь теория, которую можно подтвердить или опровергнуть фактами. Скажу лишь, жизнь всегда преподносит сюрпризы. Итак, согласно моей теории, все времена существуют одновременно, извини за тавтологию, но у каждого из нас есть только единственный миг нашей жизни, настоящий, который тянет за собой прошлое, наши воспоминания, и заглядывает в будущее, наши мечты, планы. Еще Сенека говорил, время и до нас, и после нас не наше. Ты заброшен в одну точку, растягивай ее. Но до каких пор? «Ты столько всего наговорил», — досадливо поморщился Сэм. «Но скажи мне, разве предыдущее не определяет последующее? Для меня перемещение во времени — это фантастика, воплощенная тобой в жизнь, когда мы это подтвердим на практике, само собой. А сколько раз я видел в фильмах, что герой попадает в прошлое, меняет его и тем самым улучшает настоящее?» «Время — это не хитроумный алгоритм и не резиновый шнур. За одно место потянешь, а другое обязательно изменится. Где тут логика?» «К тому же рассматривают это всегда в одном аспекте. Изменение прошлого влечет за собой изменение будущего. Почему, спрашиваю я, не наоборот?» «Нет, время — это нечто другое. Это как параллельные миры, очень между собой схожие. Попасть в прошлое значит, попасть в один из таких миров. Но в свое прошлое ты не можешь отправиться, так как в одну реку нельзя войти дважды. Поэтому еще раз повторяю, и прими это как данность. На изменение твоей жизни у тебя есть один единственный миг, который зовется «настоящее». Параллельные миры — это, по-твоему, прошлое и настоящее? Нет. Прошлое и настоящее — это параллельные миры, их частности. И этих миров бесконечное множество? Ну, конечно. Только не забывай, что мир дискретен, а континуум нам только снится. В ту ночь Сэм долго не мог уснуть, ворочаясь сбока на бок. Континуум ему не снился, но собственные мысли не давали покоя. Обрести все на один короткий миг и тут же потерять. Но надежда успела поселиться в его сердце, поэтому из всего сказанного доктором в голове упрямо вертелось одно. Теорию можно подтвердить или опровергнуть фактами, а жизнь всегда преподносит подарки. Теорию нужно опровергнуть, а жизнь преподносит... Опровергнуть теорию ради жизни. Даже если Филк прав, и ему, Сэму, не суждено изменить свою собственную треклятую жизнь, он все равно должен отправиться в прошлое. Хотя бы ради того, чтобы бесконечное множество его других «я» не становились жалкими калеками, и чтобы остановить бесконечный камнепад, убивающий Роберта Лоуренса. Поразмыслив, он решил, что у него более чем достаточно причин отважиться на эксперимент. Этих причин у него бесконечное множество. На другой день за завтраком друзья продолжили разговор на начатую тему. У Сэма появилось много вопросов. «Вот ты говоришь, перемещение во времени — это как рытье тоннелей. Что, если мы попадем в тупик? Можно ли промахнуться и угодить не в другой временной слой, а в безвременье?» — спросил он. «Отчего же? Промахнуться можно, — рассеянно ответил доктор. — Можно промахнуться. Но вот в чем соль. Там, где появляешься ты, исчезает безвременье, а там, где есть безвременье, все стерильно в абсолютном смысле этого слова. От времени, а следовательно и от материи. Перефразируя Эпикура, там, где есть мы, безвременья уже нет, а там, где оно есть, пока еще нет нас. Правда, он говорил о жизни и смерти. «Ты невозможен!» — воскликнул Сэм, прерывая эти метафизические размышления. «Не волнуйся. Принцип действия моего агрегата...» — доктор показал пальцем вниз, в подвал, чтобы не возникло разночтений, о каком именно агрегате идет речь. «Таков, что он позволяет запустить демона только тогда, когда фиксирует излучение от другого временного слоя. Выбрать ошибочное направление перемещения — то же самое, что не попасть из пушки в слона с расстояния метра». «Я не ослышался. Ты сказал демона?» «Демон — это фоновая программа, процесс, который начинает жить своей жизнью после того, как его запустят». Филх внимательно посмотрел на Сэма поверх очков в черной оправе, наморщив лоб. «Тебе кажется это забавным?» «Ты далек от информационных технологий». «Да, виноват», — согласился Сэм. «Но ответь мне, как я смогу вернуться в настоящее, в наше с тобой настоящее?» «Как я понял, тут фишка не столько во времени, сколько в мирах, а их бесконечное множество». «Ты все-таки решился», — с грустью в голосе произнес доктор. «О твоем возвращении я позабочусь. Каково мне будет коротать дни без единственного друга?» Здоровье Сэма постоянно ухудшалось, поэтому эксперимент следовало подготовить и провести в ближайшее время. Филху было известно, при каких обстоятельствах компаньон потерял обе ноги, поэтому, соглашаясь на его участие в эксперименте, понимал, декорации придется сменить, потому что боевые учения пройдут на Марсе. Хотя первоначально рассматривались и другие варианты. Например, Сэм мог предупредить своего двойника задолго до трагических событий. Но бывший астронавт никак не мог вспомнить, где и в какое время он находился на Земле в те далекие времена. Тогда он был молод и непредсказуем. Кроме того, Филх, продолжая вырисовывать детали своей картины мира, сказал, что судьба индивидуума с наибольшей долей вероятности прослеживается именно по ключевым моментам жизни. Он назвал такие моменты контрольными точками или узлами. На практике это означало, что двойник Сэма мог ходить по другим дорогам, встречаться с другими людьми, жить в другой квартире. Если же индивидуум избежал прохождения через контрольную точку, значит, ему удалось изменить судьбу, развязать свой узел. А это, в свою очередь, могло оказать влияние на судьбы близких ему людей и так далее по цепочке. Друзья отправились на Марс и обосновались в дорогом, комфортабельном отеле «Аскреус». Филх был известен, хоть и по большей части скандально, поэтому он смог решить все проблемы с перевозкой необходимого оборудования. Для доступа к источнику энергии ему пришлось задействовать свои связи в научном мире, которых было немало, несмотря на вздорный характер ученого. Филх заметил, что путешествие во времени не только чрезвычайно энергоемко, но и отнимает много сил у посланника. Поэтому он настаивал на том, чтобы отправить в прошлое голограмму. Рисковать без нужды здоровьем друга доктор не собирался. Временные петли не были очень редким явлением, как успел убедиться Филх, но закономерности в их появлении ему не удавалось выявить. Поэтому оставалось терпеливо ждать, наблюдая за показаниями прибора. «Годится далеко не каждая временная петля», — объяснял доктор. «Я ввел такое понятие, как угол пересечения временных слоев. Для его измерения используется градусная шкала от 0 до 180 градусов. Все пересечения больше 90 градусов для нас не годятся, как бы близко ни находились при этом временные слои. Но это не все. Важен размер петли. Большие петли, которые могли бы воскресить для нас предания давно минувших лет, встречаются сравнительно редко. Но не они интересуют нас сейчас. Нас вполне устроила бы петелька 50-го размера, или чуть больше, чтобы застать твое альтер-эго непосредственно перед тем, как оно собирается сделать свой роковой шаг». Перед отлетом на Красную планету Филх изготовил портативный прибор времени, умещающийся в чемоданчике, и друзья таскали его с собой всюду, куда бы ни пошли. Наконец-то Сэм увидел своими глазами легендарный город небоскребов Новый Тарсис. В бытность свою астронавтом он застал строительство первого марсианского исполина, положившего начало целому городу. Тогда все называли его «куполом» по старинке, хотя было ясно, что этот красавец не чета пузырям жизни, покрывающим марсианскую пустыню на участке более 100 квадратных миль. Город представлял собой апофеоз инженерной мысли. Своим названием он был обязан месту расположения. Как известно, между северным и южным полушариями Марса простирается обширная равнина Тарсис с необычной морфологией ландшафта. Своеобразность ее заключается в том, что это самый гористый район на планете, на краю которого возвышается древний Олимпус — высочайшая вершина мира. Новый Тарсис удивлял своим кажущимся малолюдием. На его улицах лишь изредка можно было увидеть проезжающие автомобили, а тем паче людей, прогуливающихся пешком. Некоторые здания напоминали своей зеркальной отточенностью лезвия ножей, острия которых дерзновенно устремлялись в кроваво-красное небо. Другие были призваны освежать в памяти известные земные шедевры архитектурного искусства, в основном их миниатюрными копиями. Сэм, глядя на эту роскошь, только пожимал плечами. Ведь есть же Лас-Вегас, чего же более? Чуть позже, к своему удовлетворению, он узнал, что в основном это были реалистичные трехмерные голограммы. В центре Нового Тарсиса располагалось, как и следовало ожидать, его сердце, или, лучше сказать, душа, а еще точнее, отдушина. Огромный прозрачный купол в форме конуса, под которым росли деревья, благоухали цветы, прислушиваясь к журчанию ручьев, а птицы деловито перепархивали с ветки на ветку. Был устроен даже небольшой живописный пруд с камышами, лилиями и прочими дикими утками. Поистину, это был островок земного рая на Красной планете. В связи с этим Сэму пришла в голову мысль, что как бы далеко ни забрасывал человек сам себя, будучи не в состоянии обуздать свой духовный порыв, везде и всюду он стремится обрести то, что оставил — землю и себя на этой земле. Вся цитадель представляла собой лишь вершину айсберга, большей своей частью скрытого от глаз. Под городом была обустроена сеть туннелей, которая и впитала в себя почти весь человеческий муравейник. Сэм и доктор исходили вдоль и поперек пространства первого марсианского купола, откуда брала начало та злосчастная экспедиция в марсианскую пещеру более 50 лет тому назад. «Большая удача, что его до сих пор не демонтировали», — подумал Сэм. Все вокруг вызывало ностальгию. Лабораторию расположили прямо в номере отеля. Как уже было сказано выше, Филх стремился к тому, чтобы послать в прошлое голограмму, а это требовало репетиции. К Сэму прикреплялись многочисленные датчики, на голову одевался глухой и слепой шлем. Филх включал усовершенствованный им лично аппарат по проектированию трехмерных голограмм. Когда Сэм начинал видеть комнату, он вставал с кресла и шел, куда только ему заблагорассудится. На самом деле он оставался на месте, а все телодвижения совершала его электромагнитная копия. Голограмма некогда прославленного астронавта, а ныне убитого калеки Сэма Ричардса, выходила из номера, спускалась на лифте в холл, ехала в метро до первого марсианского купола. Эти упражнения отнимали много сил у старика, требуя недюжинной концентрации внимания, но были необходимы, так как вырабатывали определенный навык. Например, он не мог сам открыть дверь, повернув за ручку. Приходилось приспосабливаться, прилаживаться, следовать за другими людьми, причем делать это как можно более натурально и так, чтобы никто ничего не заподозрил. Филх говорил: «Хорошую голограмму не отличить от объекта, даже прикоснувшись к ней. Вопрос в том, хватит ли у нас энергии, чтобы транслировать качественную голограмму через временной туннель в течение всего необходимого времени, потому что в противном случае свойства изображения сильно пострадают. Поэтому не стоит заострять внимание на таком несущественном свойстве голограммы, как осязаемость». Сэму не слишком нравилась идея с голограммой, но доктор был непреклонен. «Мало того, что переход отнимет много сил, но и с возвращением возникнут неопределенности. Я не могу гарантировать твоего возвращения на все 100%. Все зависит от его величества случая». «Да-с». «А если мы пошлем голограмму, то для возвращения назад тебе будет достаточно снять шлем». Могла ли голограмма говорить или издавать звуки? Легко и непринужденно. И то, и другое. Коль скоро техническая мысль достигла невероятных высот, и люди научились управлять электромагнитными волнами до такой степени искусно, что с помощью он их имитировали человека движущегося, то что им стоило смоделировать звуковые сигналы посредством все тех же колебаний? Другое дело, что при нехватке энергии, вслед за осязаемостью, в жертву приносилась способность говорить. Целый месяц пролетел как один день. Несколько раз прибор фиксировал приближение чужеродного временного слоя, оповещая об этом громким писком. Сэм и Филх устремляли взоры полные надежд к дисплею, на котором высвечивались параметры гостя, а именно расстояние до него, отдаленность по времени, скорость потока, угол пересечения и другие. В основном это были маленькие петельки величиной в месяц, год, 5 лет. Но как-то раз прибор уловил сигнал от настоящего ископаемого чуда — временного зигзага длиною в 2 миллиона лет. Знатная гостья. Редкая. Я бы сказал, раритетная, — прокомментировал этот случай доктор. Будь мы на Земле, жалко было бы упускать такой исключительный шанс. Но на Марсе время почти застыло, и только мы, пришельцы, ускоряем его ход. Иногда Филх, будучи ученым, рассуждал как какой-то гуманитарий, в чем Сэм не преминул его упрекнуть. Филх нервничал. Да и Сэм переживал. Они оба беспокоились, но нужная петля никак не появлялась. И вот однажды ночью прибор времени испустил свой фирменный писк, оповещающий о возможности стыка времен. Доктор вскочил с кровати, зажег светильник и, затаив дыхание, впился глазами в маленький дисплей. Спустя мгновение раздался его радостный возглас. «Сэм, скорее сюда! Кажется, то, что нужно!» Ознакомившись с показаниями, он присвистнул. «Повезло-то как! Прямо тютелька в тютельку! Но нельзя терять ни минуты. Твой двойник покинет первый марсианский купол примерно через час». Сэм вглядывался в цифры на экране и не мог поверить, что фортуна наконец-то повернулась к ним лицом. Надо заметить, что их аппаратура была настроена таким образом, что объект, человек ли, голограмма, войдя во временной туннель, на выходе оказался бы в одном из самых темных и безлюдных уголков первого марсианского купола. Такой трюк доктору волей-неволей пришлось провернуть, поскольку гостиничный номер находился на 20 этаже, в отеле, которого 50 лет тому назад не существовало вовсе. «Запускаю демона», — сказал доктор и набрал короткую команду на пульте управления. Сэм, весь облепленный датчиками и с черным шлемом на голове, уже сидел в кресле. Он был натянут, как струна. С минуты на минуту ему, а вернее его голограмме, предстояло встретиться лицом к лицу со своим прошлым. То, что прошлое будет не его, он, в общем-то, понял, но в глубине души надеялся, что это не так. «До формирования временного коридора осталось несколько секунд. Приготовиться! Вперед!» Сэм открыл глаза. Перед ним, в центре комнаты, висела черная расплывчатая точка, вокруг которой творилось неладное. Воздух колебался, струился и вибрировал, как расплавленная стекловидная масса. «Ну, смелее!» — подбодрил его Филх. «Это вход во временной туннель. Тебя что-то смущает?» «Извини, ну уж так получилось. Не было времени сделать его похожим на кроличью нору или на туннель. Смотри!» Филх подбросил вверх монетку, и она, как показалось Сэму, распалась на атомы, закружилась вихрем вокруг портала, затем плавно перетекла в него и исчезла. Через несколько секунд друзья услышали, как упавшая монетка звякнула о каменный пол. Этот звук был какой-то особенный, нездешний. Его сопровождало тонкое звенящее эхо. Не будет преувеличением назвать его потусторонним. Даже пребывая в обличии голограммы, Сэму было страшно вот так вот запросто взять и... Но времени на раздумья не оставалось. Он шагнул вперед, навстречу неизвестности. Начался головокружительный полет. Сэму казалось, что он падает в бездонную пропасть. Инстинктивно он сжимался, ожидая удара о землю, и ничего не мог с этим поделать. Краем глаза он видел, что проносится мимо каких-то предметов, но летел так быстро и был настолько озабочен своей собственной участью, что не мог идентифицировать природу этих сущностей. Полет оборвался внезапно и совершенно безболезненно. Удара не последовало, возможно, потому что Сэм был голограммой. Впрочем, размышлять опять было некогда. Прежде всего он посмотрел себе под ноги. На полу лежала монетка. Сэм попытался поднять ее, но пальцы сомкнулись, пройдя сквозь нее, что само по себе не вызвало удивления. Было еще кое-что. Сэм не сразу сообразил, что именно, вернее, не сразу понял, как к этому относиться. В конце концов, какие у него права? Он же голограмма. Но это переходило все границы. Мало того, что своими собственными пальцами он не мог ухватить монету, так еще и пальцев-то как таковых у него не было. Отсутствовали также руки, ноги и прочие части тела. Точнее, их не было видно. Не может быть, чтобы Филх сэкономил на видимости. Предупредить своего двойника об опасности, будучи невидимым — утопия. Оставалась маленькая надежда — голос. Да, да, он будет голосом, ходячим голосом без тела, без носителя, как вам угодно, голосом совести, голосом, звучащим во тьме. Сэм попытался что-то сказать, но из его невидимых легких не вырвалось ни звука. «Отлично! Он еще и нем, как рыба!» Сэм предположил, что это временные технические трудности, связанные с перелетом, но на всякий случай сказал громко, так чтобы Филх услышал и принял меры. «Я невидим!» При этом, понятное дело, до его собственных ушей ничего не донеслось. Он огляделся вокруг. Это и вправду был темный и совершенно безлюдный закуток. Делать тут нечего. Сэм пошел вперед, желая как можно быстрее сориентироваться в обстановке 50-летней давности и найти свое альтер-эго. По его собственным расчетам, молодой и полный надежд астронавт Сэм Ричардс должен был вот-вот выйти на центральную площадь. Он прекрасно помнил, что некоторое время слонялся без дела, ожидая Роберта Лоуренса, прежде чем вместе с ним отправиться в марсианскую пещеру. Сэм поднял глаза, увидел жемчужно-розовое небо сквозь прозрачную крышу купола, и у него снова, как когда-то 50 лет назад, захватило дух от этого зрелища. Что ни говори, ясность в тот день была сногсшибательная. Когда он вдоволь любовался марсианскими красотами и стал рассматривать спешащих по своим делам людей, то заметил невдалеке астронавта в униформе. Тот, задрав голову, разглядывал небо, так же, как это делал Сэм всего минуту назад. Ошибки быть не могло. Это он, его двойник. Сэм не на шутку разволновался. Пора действовать, а он до сих пор оставался невидимым. Сквозь него, как ни в чем не бывало, прошли двое молодых людей, юноша и девушка, взявшись за руки. Это подействовало в высшей степени удручающе. «Сделай что-нибудь, а то я все еще не видим», — сказал он Филху как можно громче. «И к тому же не слышим. Добавь энергии, объект в радиусе досягаемости». Неизвестно, услышал его доктор или нет, но, подняв руки к лицу, Сэм увидел, что они сначала слабо замерцали, потом от локтей до кончиков пальцев прокатились молнии электрических разрядов. Какая-то женщина взвизгнула и отпрянула от него. После этого видимость снова сошла на нет. Тем временем молодой Сэм Ричардс встретился со своим напарником, и вскоре они, облаченные в скафандры, направились к выходным люкам. Вдалеке их поджидал WR-39. Сэму стало окончательно ясно, что эксперимент провалился. Пользуясь своей невидимостью и неуязвимостью, он выбежал из купола вслед за объектом и его спутниками, взобрался на ближайшую скалу и стал смотреть им вслед. Они медленно брели в лучах марсианского солнца, оставляя позади себя длинные тени и клубы красноватой пыли. Тут кто-то схватил его за руку. От неожиданности Сэм вздрогнул, но сразу догадался, что это Филх, и настала пора возвращаться. Доктор отключил его от аппаратуры и снял шлем. У Сэма вдруг разболелась голова. Перед глазами поплыл Филх с шлемом в руках. Вся их полевая лаборатория завертелась мельничным колесом, в ушах зазвенело, и он потерял сознание. Очнулся от того, что Филх хлопал его по щекам и брызгал водой в лицо. — Ну, очухался? Как ты? — Голова побаливает, и в глазах резь, — ответил Сэм. Он принял из рук доктора стакан с водой и сделал несколько глотков. — А там... Там я был совершенно невидим. Я говорил тебе об этом несколько раз. Я слышал. Добавлял энергии, но это не помогло. Ну, рассказывай про прошлое. Я встретил себя и Вульфа, но ничего не мог сделать, сказать. Что теперь? — спросил Сэм. Попытаемся извлечь уроки. Кроме твоей недееспособности, все прошло идеально. Значит, я не ошибся с расчетами, и моя теория получила подтверждение по основным позициям. «Кое-чему я несказанно рад!» Филх не мог сдержать счастливой улыбки. «Чему же?» — Сэм посмотрел на него с интересом. «Я на пути к человеку-невидимке! Я ведь работал над этим раньше. Правда, не так много, как над прибором времени. Осталось понять, как это удалось. Этим мы убьем сразу двух зайцев. Научимся делать голограмму видимой в другом времени и невидимой в нашем». Филх и вправду радовался, как ребенок, получивший новую игрушку, а Сэму почему-то в этот миг стало ужасно одиноко. Ему было жаль. Себя, своего двойника в оранжевом скафандре, угрюмого Вульфа, не ведающего, что идет на смерть. И все это, помноженное на бесконечность. Это как проклятие, посланное свыше. Но за что? За какую провинность? Пора. Пора положить этому конец. «Теперь мне будет чем заняться до следующего раза!» — продолжал ликовать Филх. «Сэм, ты еще не отказался от этой идеи?» — внимательно посмотрев в глаза другу, спросил он. «Нет, это же единственный мой шанс все исправить», — ответил Сэм. Филх вздохнул. Снова началось томительное ожидание. Для Сэма, но не для Филха. Доктор рачительно использовал каждую минуту. Он усовершенствовал антенну, благодаря чему получил возможность распознавать временные слои задолго до пересечения с ними. Также ему удалось найти некое подобие закономерности в их появлении. Он больше не говорил, что время — это река, но изрек однажды, что оно, по своей топологии, скорее напоминает клубок шерстяных ниток, намотанных крайне небрежно. Вооружившись всеми этими новшествами, друзья продолжали ждать. Но теперь гость не мог застать их врасплох, как было в предыдущий раз. Теперь они заранее знали, что ближайшие 2 недели, например, могут спать спокойно. И вот по прошествии 3 месяцев на горизонте их ожиданий слабой звездочкой засияла надежда. Временной слой, который вскоре должен был пересечься с их действительностью, отстоял по времени более чем на 50 лет. Превосходно, но чуть менее чем на 51 год. Увы. В иные времена они с негодованием откинули бы мысль о путешествии, которое продержало бы Сэма на чужбине почти 1/2 года до желанной встречи с двойником. Увы, еще раз. В свете новых открытий грядущая петля представлялась им оазисом в пустыне. «Почему?» — спросите вы. потому что после нее обещалось затишье на долгое время. Сколь долгое, доподлинно неизвестно, но если верить формулам, то не на год и не на два обещалось затишье, а намного дольше. Так или иначе, Филх был против. Не сможет Сэм усидеть в кресле столь долгое время, дожидаясь своего двойника. Конечно, его голограмме не возбранялось искать встречи с объектом до наступления рокового дня, но вероятность того, что объект находился на Марсе в это время, была ничтожно мала. А говорить о том, что экономически неосуществимо поддерживать голограмму в течение столь длительного времени из затрат энергии, вообще излишне, так как это понятно всем и каждому. Тем не менее, все внимание сосредоточилось теперь на перспективном временном слое, по мере приближения которого выявлялись и другие неблагоприятные его характеристики. Открылось, например, что угол пересечения с ним был куда больше 90 градусов, установленных доктором как крайний предел. «Это означает следующее», — говорил Филх. «Мы сможем послать голограмму, но очень скоро гостевой слой удалится от нашего на непреодолимое расстояние. Как следствие, мы не сможем поддерживать с ним связь, и твое пребывание там закончится». «Я полечу», — вдруг сказал Сэм. «Я сам, а не моя голограмма. И на этот раз я постараюсь довести дело до конца. Но никаких «но». Готовь аппаратуру», — решительно сказал Сэм, и в его голосе послышались железные нотки. «Хорошо», — сказал Филх примирительно. «Но все-таки как? Как, черт возьми, ты собираешься жить там, без денег, без средств к существованию? Наши кредитки ничего там не значат? Без всего, без жилья? Ты знаешь, социальные службы вычислят тебя за считанные деньки, как бы ты ни маскировался». «И все же я попробую. У любого человека, даже бездомного, есть права. Я воспользуюсь этими правами и буду прозябать на Марсе, пока не выполню свою миссию. И у меня есть еще одна существенная причина. Сколько, по-твоему, мне осталось?» «Вот то-то же. Я просто не доживу до следующего благоприятного случая. Мне нечего терять. Кроме себя, конечно». «Но с этой потерей ты готов смириться», — грустно продолжил Филх. «Нет, дружище, ты не понял. Ты навсегда в моем сердце». Сэм прижал руку к левой стороне груди. «Ты у меня есть. У меня нет самого себя. Судьба обошлась со мной несправедливо. Я должен все исправить». «Судьба!» — насмешливо протянул Филх. «А я, глупец, благодарил судьбу, что встретил тебя. Это тоже достойная судьба. По крайней мере, для меня. Где я был бы, если бы не ты?» «Там же, где и сейчас. Ойли. Понимаешь, я все бодрячком, бодрячком. Но ты даже не догадываешься, каково мне было, пока я не встретил тебя. Может быть, это тоже кое-что значит, а, Сэм?» Подготовка к путешествию занимала теперь все свободное время. Сэм покупал то, что могло представлять хоть какую-то ценность 50 лет назад, а, следовательно, могло помочь ему продержаться на чужбине. С этим он вполне преуспел. Филх что-то неистово мастерил, пренебрегая сном и отдыхом. «Это усилитель сигналов времени. Своего рода метка. С помощью оного устройства мы пометим мир, в который ты отправишься, и тем самым увеличим вероятность его обнаружения. Если я успею усовершенствовать свою машину, то как только ты включишь усилитель, я засеку сигнал и заберу тебя из прошлого. Так что еще, может, свидимся?» — ободряюще говорил он. «И кто знает, может, пока ты не будешь меня отвлекать, я изобрету кое-что похлеще и уже не стану ждать у моря погоды. Захочу к древним египтянам, захочу к динозаврам, а захочу...» Ну, неважно. А однажды Филх принес в гостиничный номер огромную сумку. «Вот», — сказал он гордо, — «скафандр. Немного подержанный, но в отличном состоянии». И в самом деле это был аккуратнейшим образом сложенный космический скафандр облегченной конфигурации. Сэм не мог сдержать удивление. «А скафандр на что? Тебе понадобится? Или ты уже передумал лететь в прошлое? Голограмме оно понятно, скафандр ни к чему. Чего не скажешь о живом человеке, чувствительном к всевозможным излучениям». Наконец настал долгожданный час. Сэм надел скафандр и взял с собой усилитель сигналов, изобретенный, но пока не запатентованный доктором. Филх совсем сник. Он выглядел несчастным и осиротевшим. «Но ведь этим ты не изменишь свою жизнь», — привел он свой обычный довод, так, на всякий случай. Еще как изменю. Она наконец-то приобретет смысл. Ты неисправимый романтик. От романтика слышу, — улыбнулся Сэм и добавил. Мимини туи мементо мей, что означало «я помню о тебе, ты помни обо мне». Друзья прощались навсегда, но все-таки не оставляли надежду когда-нибудь свидеться. Напоследок, перед самым отлетом, Филх сказал Сэму. «Помнишь, я тебе рассказывал про того, кто всегда опережает меня в моих экспериментах с безвременем? Про моего соперника? Это не умопомешательство. И я не выдумал его, чтобы возвеличить себя и придать таинственности своей персоне. Он реален. Какую мощь он демонстрирует, какой размах, как будто дразнит, вызывает на бой. А недавно, кажется, я получил от него сообщение. Оно закодировано, и у меня пока не было возможности вплотную заняться его расшифровкой, хотя я непревзойденный мастер криптографии. Я успел выяснить, что все слова зашифрованы по-разному, но мне поддалось только последнее. Темпус. Время. Он хотел сказать мне что-то про время. Возможно, я стою на пороге величайшего открытия всех времен и народов. А сейчас я все думаю о том, кто бы это мог быть. И пришел к некоему промежуточному выводу. Это демон безвременья, запущенный самой природой. Ты, возможно, опять обвинишь меня в излишней впечатлительности, не присущей ученому, но... Уж не полагаешь ли ты, что это... Внезапная догадка осенила Сэма. Да-да, она самая... Быстрая, неожиданная, беспощадная, вырывающая нас из реки жизни. Аккуратно, поименно, по списку. Нет, я не претендую на истину, но в последнее время я стал все чаще задумываться. И все сходится. Доктор склонил голову и прижал ладонь ко лбу. Что-то я совсем расклеился. Прибор оповестил о том, что гость находится совсем близко, а стало быть, пора. Доктор запустил демона, и через некоторое время в центре комнаты появилась темная бесформенная точка, кусочек неизвестной субстанции или, наоборот, отсутствие всяких субстанций вообще, готовые втянуть в себя все, что совсем недавно или скоро, а особенно сейчас. Носили на хвост далеко не сразу. Он был отнюдь не единственным бродягой на бескрайних марсианских просторах. К тому же долгое время выглядел вполне респектабельно и даже снимал комнату в недорогом отеле. Но все хорошее когда-то заканчивается. С некоторых пор ему приходилось спасаться от многочисленных социальных работничков, которые так и норовили улучшить его жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая депортацию на Землю. А это не входило в его планы. Игра в прятки порядком утомила его. Скрываться от служб в столь ограниченном пространстве, которое представляло собой людское поселение на Марсе в 2050 году, это был комплекс из 6 однотипных куполов или пузырей с подземными переходами между ними, было совсем непросто. В первые же дни пребывания в прошлом Сэм побеспокоился о своем, так сказать, безличии. Иного выхода не было. Он начисто стер дактилоскопический рисунок с пальцев, причем сделал это так топорно или искусно, что в данном случае одно и то же, так как соответствовало его намерениям, что по всем признакам это походило на результат несчастного случая. Да, было больно. Ну и что с того? От этой операции его пальцы покрылись отвратительными царапающими шрамами. Целый месяц Сэм ходил с забинтованными руками. Бинты быстро пачкались и выглядели неаккуратно, но с этим пришлось смириться. У него не было денег, чтобы каждый раз покупать новые. А слишком часто бывать в медпункте, как и в любом другом общественном месте, ему казалось опрометчивым. Важно было не примелькаться. Намного проще и безопаснее было сделать эту операцию в своем времени, но тогда подобная мысль не приходила ему в голову, а если и приходила, то быстро улетучивалась. Сэм надеялся на удачу — встретить своего двойника, предупредить, а там хоть трава не расти. Однако чуть позже он понял, что такое легкомыслие не имеет под собой оснований. Так или иначе, его биометрические параметры были прямой наводкой на Сэма-младшего. А чего нельзя было допустить, того нельзя было. Да, кстати, скафандр и усилитель Сэм сдал в камеру хранения сразу по прибытии. И то, и другое олицетворяло его надежду когда-нибудь вернуться в свое время, под крылышко к Филху, способному позаботиться о нем на старости лет. Не будет лишним заметить, что по прошествии 6 месяцев от респектабельности в наружности Сэма не осталось и следа. Выглядел он весьма плачевно. Руки в шрамах от ожогов, неопрятная одежда, длинные свисающие пряди — это полбеды. Самым печальным в его облике было отсутствие левой ноги до колена. О потере ноги стоит рассказать подробнее. Что скрывать? Настал день, когда Сэму было нечем позавтракать, не говоря уж о том, чтобы оплатить гостиничный номер. Он и так давно уже скитался по туалетам и темным закоулкам. И тогда он обратился к обществу таких же неприкаянных, каким был сам. Вот где пригодилось его логическое мышление и натренированная, хоть и ослабленная старостью, память. Сэм стал играть в азартные игры. И преуспел. Благодаря выигрышам он держался на плаву некоторое время, пока приятели-картежники не объединились и не обобрали его до нитки. Желая отыграться, он, к всеобщему ликованию, поставил на кон свой протез, единственную оставшуюся у него ценность. Не весь протез, конечно, а только ногу до колена. Кое-кто из новых знакомых, а именно молодой парень по имени Матеуш Новак, отговаривал его от этой гнилой затеи, но напрасно. Сэм был уверен в победе. Однако проиграл. С тех пор он передвигался на алюминиевых костылях, которые ему раздобыли все те же приятели. Играть Сэм не бросил. Как-никак это был единственный источник его доходов, но урок пошел ему на пользу. Отныне он был настолько любезен, что позволял себя обыгрывать. Не всегда, но время от времени. В своих скитаниях Сэм забрел однажды в маленькую церковь, обустроенную в четвертом куполе. Он и не подозревал о существовании на Марсе прихода для верующих. Церквушка была сверх всякой меры стерильна, ненатуральна, как будто только что сошла с конвейера. Да и прихожан, по всей видимости, кот наплакал. Зато пастырь оказался истинным слугой Господа. Сэм нашел тут, если не веру, то хотя бы покой и сострадание. Он много разговаривал с отцом Александром, в основном их беседы заканчивались спором, в конце которого Сэм, возмущенный спокойствием и бесстрастностью духовника, разворачивался и уходил. Но всегда возвращался. Ему все равно нравилось это место. Сэм размышлял о превратностях судьбы, вспоминая свой последний день. Тогда он не прислушался ни к одному из знамений, а ведь их было немало. Приближающаяся буря, обвал грунта под ногами. Однажды он поговорил о знаках судьбы с Александром. В ответ священник протянул ему маленький бронзовый крестик. Сэм удивился, но принял дар с поклоном. Изображение на крестике было почти стерто, настолько он был старым. Наконец наступил день, ради которого все и затевалось. Рано или поздно он должен был наступить, но ввиду сопутствующих ожиданий и эмоций это произошло внезапно. Или даже лучше так, как гром среди ясного неба. Видок у Сэма был еще тот, но это можно было исправить. Он собирался попросить у Александра чистую штатскую одежду, а чтобы объект случайно не признал в нем самого себя, залепил левый глаз медицинским пластырем. Когда Сэм всматривался в свое отражение, решая, как отнестись к возникшему контрасту белоснежного пластыря с потертой физиономией, то заметил в зеркало приближающихся с двух сторон людей в серой форменной одежде. «Ну все, приехали», — почему-то равнодушно подумал он. Сэм знал, что за ним следили, но всегда был очень осторожен. Предпочитал находиться на виду, в людных местах. Этим он обеспечивал себе алиби, которое могло пригодиться ему при известных обстоятельствах, и успокаивал бдительность так называемых социальных служб. Они шли быстро, и у него не было возможности убежать или незаметно смешаться с толпой. В утренний час под куполом малолюдно. С того места, где он стоял, Сэму был виден пепельный лоскут неба, которое только расцветало, чтобы чуть позже налиться дивной жемчужной розовостью. Два соуса, как называли социальных работников в народе, демонстративно вежливо попросили его следовать за ними, но когда он отказался, забрали костыли, схватили за руки и повели насильно. Сэм решил не сдаваться без боя, начал вырываться и поднимать шум. «Отпустите! Я же никому не мешаю! Прошу вас! Ведь скоро меня уже здесь не будет!» «И то верно», — ухмыльнулся один из них, здоровенный рыжий детина двухметрового роста. «Вы не понимаете, это очень важно. Я бывший астронавт. Я киборг!» Сэм едва понимал, что выкрикивает. «Ага», — устало согласился второй, даже не моргнув своими мутными водянистыми глазами на выкате. В противоположность первому он был тощ, как сушеное вобла. «Среди нас завелась важная птица. В приемник его, киборга, к остальным киборгам. И огонька ему добавьте». Сзади подошел третий, которого Сэм не мог видеть, и сунул электрошокер под самые ребра. Сэм чуть не потерял сознание от резкой боли и упал бы, если бы его не держали. Они долго петляли по узким белым коридорчикам, потом спускались на бесшумном скоростном лифте. Сэму казалось, что в преисподнюю. «Как бы копыта не откинул», — услышал он усталый, безразличный голос одного из соусов. «Ничего, сейчас приведем его в чувство», — хохотнул детина. Приемник представлял собой небольшую комнату с белыми стенами, полом и потолком. Посреди комнаты стоял стол, за которым восседал старший соус. Сэму сунули поднос на шатырь и усадили на низенький и неудобный стул с подлокотниками, стоящий прямо перед столом в непосредственной близости к нему. «Привели этого праздношатающегося», — доложили соусы и отошли в сторонку. Старший вышел из-за стола и подошел вплотную к Сэму, глядя на него сверху вниз, как на опасное и отвратительное насекомое. «Документы у вас имеются?» — наконец спросил он. «Нет, сэр, простите, утеряны. Почему меня провели? Я ничего не нарушал», — жалобно сказал Сэм. Соус будто не слышал вопроса, обращенного к нему. «Снимайте показатели. Установим личность и отправим на землю», — распорядился он, полагая, что на этом его работа закончена. «Шляются тут». «Посмотрите-ка на его ручонки», — весело сказал детина и, грубо схватив Сэма за руку, вывернул ее ладонью кверху. Сэм только сжал зубы от боли. Биопоказатели сняли тут же, не сходя с места. Старший довольно хрюкнул, предвкушая удовольствие. «Думаете, стерли отпечатки, так и не узнаем, кто вы? Наивно, право». «Пропал я», — думал Сэм. Мыслишко это билось в его черепной коробке, как птица, попавшая в западню. Ответ на запрос пришел через 5 минут, но совсем не тот, которого они ожидали. Старший вытянулся как по струнке, а с экрана его монитора донесся недовольный голос, то и дело срывающийся на виск. «Вы уже астронавтов депортировать с Марса собираетесь? Может, лучше вас всех разогнать к чертовой матери, а? Астронавт Сэм Ричардс?» Голос начал взахлеб перечислять заслуги Сэма. Когда он остановился, старший дрожащим голосом произнес. «Но это... вряд ли. Он какой-то грязный». «Астронавты всегда чистые. Как вы, бездельники, дармоеды, извиниться перед героем немедленно, олухи царя небесного!» Экран погас. Старший опустился в кресло, будто он был шариком, из которого выпустили воздух. «Эй, вы!» — обратился он к трем рядовым соусам, переминающимся с ноги на ногу. «Да какой он астронавт!» — начал было детина. «Может, еще раз снять биопоказатели?» — предложил тот, что был похож на сушеную воблу. «Не наше дело. Отвезти туда, где он был, отряхнуть пыль, извиниться. Или...» — старший посмотрел на Сэма. «Что же вы, отец? Давайте вас, что ли, в клинику направим, в 6-м куполе. Там о вас позаботятся, а то ведь за бродягу вас приняли». В эту минуту в комнату вошел высокий стройный человек в длинной черной сутане. Это был отец Александр. «Уважаемые!» — смиренно, с поклоном обратился он к людям в сером. «Этот человек, — он показал на Сэма, — работает при церкви. Я могу за него поручиться. Он бывший астронавт, но сейчас не удел. Прошу вас, святой отец, знаем, ошиблись, с кем не бывает. По внешности судили. Приносим глубочайшие извинения вам и вашему подопечному. То есть вам, — теперь он уже обращался к Сэму, — и вашему духовнику». Сэму вернули костыли, помогли подняться со стула, проводили до лифта, не прекращая извиняться. «Спасибо, Александр, что поспешил на помощь», — поблагодарил Сэм священника, когда они вдвоем поднимались на лифте. «Но как ты узнал?» «На то и друзья, чтобы помогать», — скромно ответил Александр, поглаживая бороду. «А как узнал?» «Тебе и есть кого благодарить за это, кроме меня. Один из твоих дружков, с которыми ты прожигаешь свою жизнь, оказался не так уж плох. Увидел, что тебя забрали эти люди, тотчас прибежал ко мне». «Матеуш Новак», — задумчиво проговорил Сэм. «Да, Матеуш. Он сказал, что тебя могут депортировать на Землю, а тебе никак нельзя покидать Марс, пока ты не сделаешь что-то важное. Кстати, что это за важное такое?» «Извини, но пока я не могу ничего рассказать. Скажу лишь, что это во имя добра. Прошу, не сомневайся в этом. А сейчас я очень спешу». «Я могу помочь?» — спросил священник. «Ты уже помог. Теперь я должен помочь себе сам». И так он вновь обрел свободу. Невероятное везение проявилось в том, что в своей пылкой речи его невидимый заступник из чиновничьего аппарата не упомянул о возрасте своего подзащитного. Да, в этот раз удача была на его стороне. Но как веревочки не виться, правда все равно откроется. Если бы соусы были чуточку расторопнее и больше интересовались новостями и тем, что происходит на Марсе, то знали бы, что астронавт Сэм Ричардс — молодой 40-летний парень, а не такая старая галоша, как он. У Сэма оставалось несколько минут, чтобы предупредить своего двойника. Он боялся, что уже поздно. Из головы вылетели все те слова, которыми он собирался произвести на Сэма-младшего должное впечатление и убедить его не ходить в злополучную пещеру или хотя бы проявить максимальную осторожность. Сэм вышел на центральную площадь и стал с пристрастием разглядывать прохожих. Зрение в последнее время все чаще подводило его, поэтому приходилось щуриться, чтобы ни в коем случае не пропустить того самого парня, который, может, и похож на меня, но на самом деле мной не является. Сэму, как обычно, не здоровилось, а от всего случившегося за день и вовсе било крупной дрожью. Наконец он увидел своего двойника. Лихорадка и слабое зрение продолжали шутить с ним злые шутки, и ему показалось, что Сэм-младший передвигается в неясном тумане, медленно, плавно, с трудом преодолевая густую субстанцию, сковывающую его движение. В ладони Сэм сжимал тот самый крестик, который ему подарил Александр. Он без труда нагнал астронавта и позвал. «Сэм! Сэм Ричардс! Постой!» Но двойник продолжал неспешно плыть. Тогда Сэм изловчился и, рискуя быть непонятым, схватил астронавта за руку. «Стой! Стой!» Объект остановился и, наконец-то, посмотрел на Сэма. В его взгляде скользила жалость и неприязнь. От сознания этого Сэма как током дернуло. Он понимал, что ему нужно во что бы то ни стало удержать внимание астронавта, а это было не так просто. «В пещере будет обвал. Я скажу тебе. Я знаю. Держись поближе к краю, жмись вправо. Пыль, красная пыль, она всюду. Нет спасения», — продолжал лепетать он, с трудом подыскивая нужные слова. Астронавт достал из кармана несколько монет и протянул Сэму. Тот схватил деньги, не думая, и успел вложить своему двойнику в руку маленький бронзовый крестик. «Да». Пусть он сыграет роль того самого знака, которого, быть может, не хватило Сэму в тот злопамятный день. «У меня было видение. Я тебя узнал. Помни, держись правой стороны», — шептал Сэм. Он подошел к астронавту очень близко, так, чтобы ни одна живая душа не услышала их разговор. Астронавт положил крестик в нагрудный карман куртки. Теперь в его взгляде появилось любопытство, и Сэм готов был отдать руку на отсечение. Узнавание. А вот этого допустить было никак нельзя. «Помни то, что я сказал, иначе сегодняшний день может стать твоим последним днем», — сказал он напоследок и заковылял прочь, быстро, как только мог. Теперь оставалось затаиться и ждать. Худшее он узнает из новостей, на следующий день. Что ж, у него хватит духу выдержать этот удар. А если все-таки удалось изменить судьбу Сэма-младшего, значит, не зря он прожил свою жизнь. Но для непосвященных, к числу которых относились и средства массовой информации, благополучно завершенная экспедиция в пещеру — всего лишь будни, нанизанные на нитку повседневности. Об этом также сообщат в марсианских новостях, но мимоходом. Сэм обосновался в самом укромном из всех известных ему уголков. До этого он позавтракал на деньги, которые дал ему двойник, мысленно воздавая хвалу присущей им, Сэмом Ричардсом, доброте. Теперь он дремал, время от времени поглядывая на часы и прислушиваясь к новостям. Передали, что прогнозируемая к ночи буря по своей силе превзойдет все ожидания. Потом, что буря разыграется намного раньше, чем предполагалось, поэтому все работы на открытом воздухе сворачиваются до времени. Про двух астронавтов в пещере никто и не вспоминал. Никто, кроме Сэма. Если они спасутся от камнепада, то не минуют бури. Сколько же препон устроила ему судьба в этот день? Вот это запас прочности, вот это взаимозаменяемость невзгод. Наступил вечер. Сэм больше не мог находиться в полудремотном состоянии и покинул свое безопасное место. Зловещие предчувствия доводили его до безумия. Если так трудно изменить судьбу одного единственного человека, то что говорить о двух и более? Мог ли он надеяться, что его двойник выйдет из этой заварушки цел и невредим? А что ждет Вульфа? Сэм почти не помнил его лица и не мог поверить, что когда-то увидит его вновь. А это значит... Вдруг кто-то схватил его за плечо. Сэм вздрогнул и повернулся. Перед ним стоял его двойник. Лицо молодого астронавта было преисполнено благодарности, а с губ вот-вот должно было сорваться «спасибо». Но... Сколько затаенной горечи читалось во взгляде. А это значит... Вульф мертв. По-прежнему мертв. Как бы в опровержении его мыслей, из-за спины Сэма-младшего показалась угрюмая физиономия Роберта Лоуренса, более известного как Вульф. Сэм, не в силах справиться с грудой непонятных, навалившихся на него мыслей и чувств, поспешил уйти. К чему слова? Он не просто уходил, он спасался бегством, ежесекундно озираясь на Лоуренса. «Судьба настигнет. Все равно настигнет», — шептал он. Требовалось осмыслить свою победу. Радости не было. Может быть, он уже не способен радоваться? Может быть, эта эмоция, как и многие другие, требует тренировки, навыка? Страх переполнял его. В этом все дело. Страх мешал ему радоваться. Его голодали сомнения. А вдруг что не так? В этот раз они смогли обмануть злую судьбу. Но не отомстит ли она? Не возвратит ли все на круги своя? Не заставит ли плакать кровавыми слезами? Когда Сэм добрался до церкви и обессиленный упал на скамью, ему пришло успокоение и понимание того, что любая судьба лучше, чем его. И все, что сделано, сделано правильно. С этой новой, блаженной мыслью он и уснул. На следующее утро Сэм пошел в камеру хранения и забрал свои вещички — скафандр и усилитель. Он размышлял так. Наука в лице Филха не стоит на месте, потому что Филх двигает ее. И он верил, что гений, притворивший в жизнь путешествие во времени, помнит о своем многострадальном друге и следит всеми своими приборами, не промелькнет ли где условленный сигнал из прошлого. Одно беспокоило его. Филх много раз произносил заумную фразу о том, что время в разных мирах течет по-разному. Это связано со скоростью и направлением потоков, да мало ли с чем еще. По-разному, да и все тут. Чтобы донести свою мысль, Филх рисовал на электронной доске перпендикулярные прямые, соответствующие разным временным потокам, и говорил, что сколько бы веков ни прошло на одной из этих прямых, для другой это всего лишь пшик, доля секунды, поскольку проекцией одной прямой на другую является точка. На практике это означало, что полгода тут не есть полгода там. Полгода тут могли сжаться в один день там, или наоборот, вольготно расправиться, растянуться на века. И хорошо еще, если не с отрицательным значением. Хотя какая к черту разница для истинного путешественника во времени, коим является Филх? А Сэм не сомневался в своем друге. В друге? Нет, никогда. А в собственном везении? Сколько угодно. Поэтому мысли о разнонаправленности временных потоков не могли его не беспокоить. Как бы то ни было, Сэм хотел вернуться. Он волочил за собой сумку со скафандром, а в руке нес усилитель. На костылях это было нелегко. Плечи и подмышки прямо-таки ныли от усталости. Когда он проходил мимо огромного телевизора, то увидел на экране счастливую физиономию своего молодого двойника, астронавта Сэма Ричардса. Тот рассказывал об открытии новой формы жизни в марсианской пещере. Среди зевак Сэм заприметил своих старых знакомцев, соусов. Один из них, увидев его, заорал во всю глотку: «Вот он!» Все трое сорвались с места и побежали. К счастью, их сдерживала толпа, а Сэму были известны все скрытые от глаз простых смертных лазейки. В последний момент он успел нырнуть в технический люк. Затаился, отдышался и осторожно пополз на четвереньках среди проводов. Костыли он отбросил, но скафандр и усилитель упорно толкал перед собой. Передвигался медленно, дюйм за дюймом, освещая путь фонариком, который всегда был при нем как предмет первой необходимости. Известно, что он вел весьма специфический образ жизни. Когда Сэму стало совсем не в моготу из-за нехватки воздуха, сумка со скафандром, которую он толкал, вдруг провалилась куда-то вниз и мягко стукнулась об пол. Впереди была маленькая комната. С превеликим трудом Сэм спустился вниз по проводам. После короткого отдыха он включил усилитель и облачился в скафандр. Сэм чувствовал себя искалеченным куском плоти, никчемным уродом. Как он был неловок и смешон, как не доставало ему костылей. В этой темноте, которая едва рассеивалась светом фонаря, среди всех этих пыльных муфт и проводов. На что ему было надеяться? На то, что время не повернулось вспять и не слишком замедлилось или ускорилось? Или на то, что Филх вытащит его из любой временной дыры? Он и сам не мог дать ответа на эти вопросы. Вдруг Сэм услыхал шум и голоса, которые эхо повторяло на все лады. Это были его преследователи. Казалось, что все, конец. Но тут, о чудо, прямо перед ним, из ничего, возникла темная точка с размытыми краями, создающая вокруг себя временные и пространственные завихрения. Сэм почувствовал радость, благодарность и даже какое-то плаксивое старческое умиление. Не думая, он нырнул во временной портал. Сторонний наблюдатель, если бы таковой имелся, мог увидеть, как человек в оранжевом скафандре, неуклюже подавшись вперед, упал плашмя, раскинув руки на трепетный кусочек черной материи, висящий в воздухе сам по себе, вопреки всем очевидным законам физики. А дальше произошло совсем уж невероятное. превратившись в плазменное облако, закружившись вихрем, человек, или то, что от него осталось, втянулся тонкой струйкой в образовавшийся разрыв времени и пространства и исчез там навсегда. И сторонний наблюдатель там был. Тот самый Матеуш Новак, который всегда принимал самое живое участие в Сэме. Вообще-то это была его территория. Те, кто имел обыкновение лазать по трубам, знали об этом. В последнее время он часто отсиживался тут. Вверху участились набеги на честных бродяг. Соусы совсем озверели. В общем, Матеушу не нужны были лишние проблемы. Он мирно посапывал, когда сверху свалилась огромная сумка, чуть не придавив его, а следом, по проводам, спустился ее хозяин. Матеуш тихонько отполз в угол, прикрыв лицо одеялом. Каково же было его удивление, когда незваный гость оказался безногим Сэмом, тем самым, который умел здорово играть в карты. Сначала Матеуш собирался поздороваться, но решил чуток обождать и поглядеть, что будет дальше. Он не поверил своим глазам, когда увидел, что Сэм оделся, во что бы вы думали, в скафандр, включил какую-то машину, и посреди комнатки появилось это. Поднялся вихрь. Какое-то время старик стоял, пошатываясь, уставившись, как загипнотизированный на разверстое нечто. Потом, видать, совсем отчаялся и упал, не совладав с собой. Это сожрало его в долю секунды. Полностью, без остатка. Матеуш вскочил на ноги и так сильно прижался к стене, как только мог. Вихрь усилился и чуть не сшибал его с ног. Нет, ему еще рано туда. Он еще так молод. А потом пришли соусы. Первый раз в жизни он был им рад. Падение в никуда продолжалось довольно долго. Во время полета Сэма не покидало неотвязное чувство, что он не один. Чтобы понять это, ему не требовалось включать воображение, что-то представлять себе. Не нужно было делать морального выбора, а также верить или хотеть. Все было просто до невозможности. Он знал это. Сэм попытался осмотреться вокруг. Но не увидел ничего, кроме теней, стремительно проносящихся мимо. По необъяснимой причине смотреть прямо по курсу было страшно. Но он осмелился. Впереди, как и предполагалось, зияла бездна. Сэм бросил в нее один единственный взгляд, и вот она уже не отпускала, целиком завладев его вниманием. Вскоре он начал различать лицо. Сначала смутно, потом все отчетливее. Он всматривался в призрачные черты, не в силах отвести порабощенного взгляда. Лицо напоминало человеческое. Глазницы, губы. За существенным изъяном не было носа. Глаза смотрели внимательно и строго, а губы шевелились, как будто говорили или кричали, одно и то же много раз подряд. Сэм никак не мог определить, что именно. Наконец его осенило. «Non est mea culpa, sed venit tua tempus», — спрашивала бездна, что означало в переводе с латинского «моей вины нет, просто пришло твое время». То, что это был именно вопрос, Сэм не сомневался, а также он знал, что именно должен ответить. «Non est tua culpa, sed venit mea tempus», — повторил он, переиначивая эту фразу на свой лад, желая сказать «не вини себя, просто пришло мое время». Воистину, бездна проникла в него и поселилась в нем. Он почувствовал себя с ней единым целым, и это принесло успокоение. По едва уловимым изменениям в выражении лица он понял, что бездна, приняв его, чувствует то же самое. Одиночество, боль, страх растворились в бесконечности и перестали иметь значение. «Демон безвременья», — догадался Сэм. Ему захотелось поскорее встретиться со своим другом, чтобы рассказать обо всем увиденном, но падение все продолжалось. Мысль о Филхе нашла отклик в бездне и еще больше породнила их. Оказалось, Филх был рядом. Все, что имело какое-либо значение для Сэма, было с ним и сейчас. Ему больше некуда было стремиться. Мысли прояснились, воспоминания стали яркими и подробными, но сейчас это принадлежало не только ему. Это стало частью всего. Старость, падение долгое и беспощадное, но, к счастью, не бесконечное, пришло на ум. Выход был, но только один. Достаточно было просто понять, что пришел конец, и принять его. Именно тогда Сэм и освободился. «Сэм, очнись же!» — говорил Филх, чуть не плача. Он сидел на полу и держал своего друга на руках. Шлем он снял ему сразу же, а теперь пытался расстегнуть скафандр, чтобы сделать искусственное дыхание. Глаза бывшего астронавта были широко раскрыты, а губы медленно шевелились, шептали, повторяя одно и то же. Но сколько бы Филх ни вслушивался, он никак не мог разобрать, что именно. «Non est tua culpa, sed venit mea tempus», — наконец отчетливо произнес Сэм, вложив всего себя без остатка в эти слова. Потом облегченно вздохнул и закрыл глаза. «Non est mea culpa, sed venit tua tempus? Не винить себя, просто пришло твое время?» — вскричал Филх. «Так значит...» Догадка поразила его, как молния. Это было то самое зашифрованное сообщение, которое он получил от демона безвремения незадолго до отправки Сэма в прошлое. Вы слушали рассказ «Демон безвремения». Автор Яна Делавер. Читал Олег Шубин.